Да и с артистами не все гладко. Пугачева, Озеров, Сенчина, Хазанов уже выступили. Беспокоить их снова неудобно. Вот и приходится ломать голову, чтобы еще придумать. В конце концов, заботы о досуге экипажа начинают отнимать больше времени, чем перспективное планирование полета. Но отступать уже поздно. Правда, с Коваленком и Иванченковым было сначала полегче. Выходных у них практически не было, готовились к приему Климука и Гермашевского. А потом сразу два прогресса. Но Благов знал, что почти два месяца им придется летать без эмоций, и эта глухая часть полета, до которой хоть и было еще далековато, должна наступить. И он, Благов, обязан ее снабдить и развлечениями. Причем, чем неожиданней они, тем лучше. Упоминанию о гитаре он вначале не придал особого значения, однако фразу Иванченкова запомнил и к концу дня уразумел, что гитара — это и есть та самая идея, которой так не хватало группе обеспечения. Он даже рассмеялся этой нелепой мысли, потому что наверняка его поднимут на смех. Заикнись он о гитаре. И Благов лишний раз убедился, насколько он прав, когда невзначай заметил. Саша просит гитару. Вадим Кравец, привыкший понимать друга и коллегу с полуслова, недоуменно посмотрел на Виктора. Может, ему пианино захотелось? Не торопись, обдумай, — настаивал Благов. Несерьезно, — ответил Кравец, — нас не поймут. Помнишь шахматы? Был такой случай. Операторы центра затеяли партию в шахматы с экипажем. Один гроссмейстер даже прокомментировал ее в газете. А потом звонок из Москвы. Что, экипажу делать нечего в космосе? Оправдаться так и не смогли. В то время двухнедельный полет был еще в диковинку, но история с шахматами запомнилась. Тогда шахматы, а теперь гитара. «Не пройдет этот вариант», — добавил Кравец. «Хотя, сам понимаешь, ребятам было бы приятно. Впрочем, попробуй идейку подбросить газетчикам. Братья — это энергичное, что угодно пробить сможет. Зажечь только их надо. Наверное, за гитару ухватятся. Писать, говорят, нечего, полгода уже летаем». Вадим не ошибся. На традиционной встрече в среду, когда в центр приезжали все аккредитованные спецкоры, Благов рассказал о гитаре. Он не ожидал, что журналисты среагируют так бурно. «Свежинка», — заметил деловой Борис Коновалов. «Что требуется от нас?» «В этом что-то есть», — Юрий Опенченко, как всегда, не торопился. «Только нужно гитару обыграть культурно, не устраивать вокруг нее шум, иначе могут воспринять плохо. Мол, русским нечем заниматься в космосе, вот они и гитарят там». «Кому звонить, где пробивать?» — спросил Валентин Зубков из комсомолки. «Из новеньких», — подумал Благов, — «думает, что отправить гитару на орбиту так легко». Разговор понемногу стих. Журналисты пообещали и позвонить куда следует, и в своих репортажах упомянуть о желании Иванченкова. Слово свое сдержали, но, как ни странно, реакции не последовало. А может, и не читают их репортажи? «Идея должна созреть», — часто говорил Благов. «Когда она станет привычной, ее и следует осуществлять». Сейчас он забыл о собственном афоризме, и хотя еще вспоминал о гитаре, поделать ничего не мог. По крайней мере, так ему казалось. Ветрова он увидел издали. Тот копался в двигателе «Волги», и Благов направился к нему. В «Звездный» он приехал, чтобы встретиться с Леоновым. Но Алексея срочно вызвали в Москву, и уже добрых полтора часа Благов ждал его. «Искра в баллон ушла?» — Благов протянул Ветрову руку. «Помочь?» «Спасибо», — Ветров улыбнулся. «Теперь у всех электронное зажигание. Кстати, на вашей фирме ребята изготовляют. А я по старинке вот и мучаюсь. Какими судьбами у нас?» «Алексея дожидаюсь». «Климука утвердили?» — спросил Ветров. «Официально еще нет. Если насморк не схватит, он с Гермашевским пойдет». «Не сомневаюсь». Разлетался Петр. «Второе дыхание появилось», — рассмеялся Благов. «Уже не остановишь ветеранов. По третьему кругу пошли. А у тебя как?» «Комиссию проскочил, но, сам понимаешь, мало это значит сегодня». «Не преуменьшай», — возразил Благов. «Это еще один шанс». Ветров, наконец, решился задать вопрос, мучивший его несколько лет. Все было несподручно спрашивать, да и огорчать не хотелось Виктора, с которым они знакомы давно, правда, так и не подружились. Почему ты ушел из отряда? Благов удивленно взглянул на Владимира. Тот отвел взгляд. «Разные слухи ходят. Ветров начал оправдываться. Даже на полет был назначен, но струсил. Извини, но и так считают». «А если действительно струсил? Просчитал все возможные варианты и понял, что риск слишком велик?» «Меня можешь не проверять», — обиделся Ветров. «Спросил потому, что не верю». «И на том спасибо», — смягчился Благов. «А ответ простой. Надо было или работать, или ждать. Я выбрал первое». «По-твоему, мы как в очереди?» «Этого я не говорил. Каждому свое. Одним летать, другим помогать им. Вот и все. Имею в виду, Володя, уйдешь из отряда, возьмем к себе. С Елисеевым договорюсь, и не каждому мы это предлагаем, сам знаешь. Желающих очень много». Да, Ветрову было известно, что попасть в группу управления нелегко. Отбор не менее строгий, чем в отряд. Елисеев подбирал сотрудников тщательно, придирчиво. «Ему не исполнители нужны, а мыслители», — заметил Олег Макаров, «дающий характеристики людям редко, но всегда точно». Показалась Волга Леонова. Алексей лихо затормозил рядом. Он сам сидел за рулем, и Благов вновь подумал, что генеральская форма очень идет ему. «Ну что, соколики-спасители, заждались?» «Не ругайтесь, начальство задерживает против нашей воли. Сбежать не мог». «Может, ко мне заглянете?» «Марины нет. Я один хозяйничаю. Идет?» «Нет, я доделаю свой драндулет. Завтра в ЦУП на дежурство», — отказался Ветров. Благов направился к машине. «До встречи», — махнул он Ветрову. «Но с тобой, генерал, нам поработать надо». Благов распахнул двери машины. «Кстати, Владимир, если хочешь, я попрошу ребят. Тебе тоже поставят электронику». «Обойдусь». Ветров отвернулся. «С характером», — прокомментировал Леонов. «Упрямый мужик». «Разве это плохо?» Благов закрыл дверь, и «Волга» резко взяла с места. Леонов не ответил. «Мне он нравится», — продолжал Благов. «Есть у него выдержка, да и дело знает. А вы разве не в друзьях?» «Это больше, чем дружба. Он один из тех, кому я обязан жизнью. Вот так-то, Виктор». Оба замолчали. Часовой, не проверяя пропусков, распахнул ворота центра подготовки. Он узнал Леонова. Леоновские соколики-спасители и у Благова, и у Ветрова вызвало одни и те же воспоминания. Это было 13 лет назад, но обоих, пусть и по-разному, те дни врезались в память во всех подробностях. Благов был тогда в Москве, а Ветров — сначала в Казахстане, потом под Пермью. 17-й виток восхода 2. Алексей Леонов и Павел Беляев готовились к спуску. Земля подала на борт команду о включении системы автоматической ориентации. Казалось, самое трудное уже позади, и хотя полет шел гладко, укладывался в жесткие рамки программы, понервничали все изрядно. Леонов оторвался от кромки шлюза, его мгновенно отнесло в сторону. Космонавт резко повернулся и попал в закрутку, ситуацию, неотработанную на тренировке. Под ним плыла земля, близкая и огромная, корабль словно куда-то исчез, растворился в космической тьме. Леонов медленно вращался, не сразу сообразив, что случилось. Сердце бешено заколотилось. «Спокойно, Леша», — вдруг услышал он, — «подходи к шлюзу». И с этого мгновения приборы зарегистрировали. Частота пульса у космонавта начала падать. 150 ударов в минуту, 140, 130. «Молодец», — подбодрил Леонова голос командира. «Главное — спокойствие». Закрутку удалось приостановить. «Леша, отдохни, ничего не говори», — звучал голос Беляева. «В шлюз вошел?» «Вошел, вошел», — подтвердил Леонов. «Можно закрывать крышку люка». «Весна, заря, я алмаз», — передал Беляев. «Алмаз-2, находится в шлюзовой камере. Крышка люка закрыта, все в порядке, прием». 20 минут, которые Леонов провел в открытом космосе, показались всем, в том числе и Благову, многими часами. Виктор дежурил в одном из пунктов управления. Он не только слышал все радиопереговоры с экипажем «Восхода-2», но и следил за телеметрией. Она свидетельствовала. Невзирая на закрутку, график выхода в космос Леонов выдержал. Теперь оставался лишь спуск. Наверное, посадка должна вызывать то же волнение и даже страх, что и запуск. Лихорадочно бьется сердце, трудно скрывать эмоции, а бесстрастные датчики четко фиксируют частоту дыхания и пульса. И где-то на земле медики внимательно следят за тобой. Иногда к ним заходит Королев, интересуется, как там у них. И перед ним расстилают простыни графиков, рассказывают о каждой минуте жизни на борту. Не утаишь ни своего беспокойства, ни волнения, хотя только что сообщил земле. Самочувствие экипажа отличное. Даже в тон, каким сказаны эти слова, вслушиваются психологи. Не скрывает ли что-то командир? А они ждали команды на спуск. В общем-то, теперь от них мало что зависело. Как принято, сработает автоматика. Оба расслабились, потому что знали, сейчас навалятся перегрузки, тело станет непослушным, придавленное невидимой плитой, даже пошевельнуть рукой будет трудно. «Готов, Леша?» — спросил Беляев. Леонов заметил, что после возвращения его в корабль отношение Павла к нему изменилось. Появились теплота и нежность, не очень присущие Беляеву, который слыл в отряде человеком суровым, неспособным на лирику. Но, очевидно, уход Алексея из «Восхода» и те 20 минут, которые он был так далеко от всего земного, в том числе и Павла, сказались на характере командира. Твердят, что становление человека идет медленно, нужны годы. Но Леонов сейчас понял, за сутки, проведенные в космосе, и он, и Павел сделались другими. Наверное, от того, что так остро почувствовали свою оторванность от людей, от родной планеты. Беляев не дождался ответа Леонова. Он повернул голову к иллюминатору, что-то буркнул про себя и вновь взглянул на табло. Оно не светилось. «В чем дело?» — забеспокоился Леонов. «Заря, я алмаз», — передал Беляев. «По нашим данным, команда на спуск не прошла, как слышите?» Земля молчала. «Заря!» — повторяю, — Беляев был спокоен. «Отказ системы ориентации!» «Не может быть!» — вырвалось у Леонова. «Разрешите экипажу провести посадку с использованием ручной системы?» Ответ пришел сразу. Беляев и Леонов узнали голос Гагарина. «Ручную посадку разрешаю!» И тишина в эфире. Кто-то должен был первым ее нарушить. «С вами будет говорить 20-й», — сообщил оператор. Доклады Беляева и оператора поступили одновременно. В комнате госкомиссии, отгороженные от зала управления двумя канцелярскими столами, были Королев, Келдыш, три конструктора и Гагарин. Юрий вел связь с экипажем. «Команда на спуск не прошла». Все сразу же взглянули на Королева. Лицо главного стало бледнеть, это было так заметно, что Келдыш не выдержал. «Сергей!» — тихо позвал он. Королев наклонил голову и отвел глаза в сторону. Он обязан был принять решение. «Разрешите экипажу!» Гагарин не дослушал фразу Беляева и встал. «Разрешаю!» — крикнул он. «Разрешаю!» «Они не слышат! Включитесь на передачу!» Слова Келдыша прозвучали громко. Гагарин понял свою оплошность, включил микрофон и уже спокойно сказал: «Ручную посадку разрешаю». Королев резко встал, бледность уже исчезла с его лица. Именно таким решительным и суровым его привыкли видеть и Гагарин, и операторы. «Связь с кораблем», — потребовал Королев. «Алмаз, я Заря», — вызывал оператор. «С вами будет говорить 20-й». «Слышу вас хорошо», — ответил Беляев. «Вам разрешается ручная посадка на 18-м витке», — Королев говорил медленно, отчеканивая каждое слово. «Все будет хорошо. Мы верим в вас. Ждем на земле». Леонов молчал. Он не хотел, да и не имел права вмешиваться в этот диалог. Теперь все зависело от командира. 18-й виток. Беляев занялся ориентацией корабля. Упрямая складка пролегла по лбу, выступили капли пота. У горизонта виднелась Антарктида. Наконец Павел нажал кнопку, включил тормозную двигательную установку. Корабль наполнился звуками. Беляев откинулся в кресле, едва заметно улыбнулся. Неожиданно для себя Леонов подмигнул ему. И вдруг Беляев что-то вспомнил. Одним движением руки он освободил привязанные ремни. «Ты что делаешь?» «Надо взглянуть в иллюминатор. Еще раз проверить ориентацию». Беляев оторвался от кресла и лег на колени Леонова. «Нарушение центровки корабля». Эта мысль обожгла Благова. «Да, конечно, что-то произошло на борту. И лента телеметрии ясно показывала, что восход через несколько секунд станет неуправляемым. Кривая неумолимо ползла вверх, она оборвалась у предельной черты. «Все хорошо, Лешка», — Беляев улыбался. «Теперь считай, что мы дома». Он крепко привязался к своему креслу. «Сейчас на ухабистую дорогу выскочим». Настроение у командира было веселое. «Потрясет немного? Вот так-то, друг». Корабль приближался к земле, но теперь баллистики не могли точно определить, где ждать его.